Глава первая. «Екатерина Аркадьевна, голубушка, вы снова отличились!» С отеческим видом у Павла Николаевича Протасевича не складывалось. Был он чересчур молод. Зато в голосе звучала неподдельная гордость. «Я господину полицмейстеру все сказал, что думаю. Тот и не возражал даже. Обещался, что будет вас при надобности для консультаций приглашать». Я поблагодарила его за участие и обещала непременно откликнуться на приглашение, будь действительно получу таковое. В ведомстве господина полицмейстера меня не жаловали. Зато с Павлом Николаевичем мы были почти дружны. Молодой, отлично образованный купец едва ли не первым восторженно принял меня в своем доме, а потом, благодаря его усилиям, о духовических талантах мадам Бланшар узнали и остальные члены Всеволжского общества. И в числе прочих господин Рогожин, полицмейстер, в ведомстве которого имелся штатный некромант. Однако ж Протасевич был о нем невысокого мнения. Дело в том, что, едва приехав во Всеволжск, я помогла упокоиться Марфе Матвеевне, маменьке Павла Николаевича, которая в прошлом году задохнулась, подавившись вишневой косточкой. Но не отправилась в мир иной, а задержалась в нашем, полагая, что любезному сыночку крайне потребно материнское руководство в выборе будущей жены. И принимать во внимание нынешнюю свою бестелесную ситуацию отказывалась наотрез. Павел Николаевич не единожды обращался за помощью к полицейскому некроманту. И тот вроде бы помогал, только маменька после его ритуалов отдыхала с пару недель, а после принималась руководить взрослым сыном с удвоенной силой. «Вы не подумайте, я маменьку люблю», — сокрушался Павел Николаевич. «Только ведь это ж ненормальность какая-то. Пусть уж покойница упокоится». Мы с Марфой Матвеевной поговорили по душам, после чего она ушла, позволив сыну жить по-своему. Расплатой за доброе дело мне и стала протекция господина Протасевича. Нет, он, конечно, и денег от широкой купеческой души отвалил, что оказалось очень кстати, ведь почти все мои средства ушли на покупку дома. Наверное, можно было остаться в доме тетушки, но темный дар требовал уединения. А какое может быть уединение с тремя малолетними кузинами и парой кузенов-подростков, которых хлебом не корми, дай только влезть под руку некроманта во время какого-нибудь ритуала? Пока я отвлекалась на свои мысли, Протасевич уже пару раз приложился к высокому стакану в кружевном подстаканнике и что-то одобрительно промычал. «Что вы сказали?» «Да говорю, работу чуди ни с чем не спутаешь», проглотив ароматный чаёк с душицей, ответил он. «Знатные были мастера, умели красоту с пользой сочетать». Узор на подстаканнике был тонок и красив. Растительные мотивы мягко перетекали один в другой, не напрягая глаз. «Полагаете, это сделал чудин?» — слегка удивилась я. Пространный народ, владевший утраченными ныне секретами работы с металлами и камнями, я впервые услышала во Всеволжске. «Несомненно», — с энтузиазмом отозвался Протасевич. «Вы же сами видите, чай не стынет, а узор какой, будто мороз по стеклу рисовал. Наши так не могут». «А может, это просто бытовая магия?» — уточнила я. «Мало ли, посуду с подогревом кто только не делает. И немцы, и французы, и голландцы. И в Первопрестольной, говорят, люди князя Баркашова мануфактуру построили». «Голубушка», — возмутился Павел Николаевич профессорским тоном. «Да что вы такое придумали? Чудины, конечно, не без магии работали, но ведь это подстаканник, а не артефакт». «Павел Николаевич», — я улыбнулась, — «отчего вы так за них печетесь?» «Так ушли», — всплеснул руками тот. «А куда? Зачем? Тайна, покрытая мраком. В буквальном, Екатерина Аркадьевна, смысле». Тайны Павел Николаевич любил. В этом и крылась одна из причин его разногласий с почившей маменькой. Женитьба его привлекала куда как меньше. Я тоже отхлебнула из стакана. Мы сидели в самой лучшей чайной Всеволжска, где можно было откушать 18 сортов любимого напитка, с которым подавали и баранки, и профитроли, и даже свежайшие круассаны. Пожалуй, единственное, о чем действительно стоило скучать. «Почему?» Круассан был нежным, пышным, неимоверно вкусным, но не мешал слушать молодого купца и рассеянно глядеть через большое окно на улицу. «Откуда ж мне знать, Екатерина Аркадьевна?» — тяжко вздохнул Протасевич. «И ведь не обижал никто. Еще государыня Елизавета грамоту им подписала, а вот сгинули в одночасье». «Так сгинули или ушли?» На улице кипела жизнь. Хоть Всеволожск и небольшой город, но все же центр губернии. По улице прогуливались дамы, кто с детьми, кто с кавалерами, бегали туда-сюда разносчики со своими коробами. Стайка гимназисток на другой стороне столпилась у витрины модной лавки, куда только что привезли новую коллекцию дамского платья и самого Парижу, как гласила бумажка, пришпиленная к двери заведения одиноким гвоздем с фигурной шляпкой. «Ушли», — отправляя в рот сахарное печенье, — ответил Протасевич. «Все свое с собой унесли. Остались только постройки. Ну и мебель еще, лавки, столы. Зато в кузнях ничего. Даже наковальни забрали. Согласитесь, странно?» Я согласилась. «А давно случился сей исход?» — уточнила я и снова глянула в окно. Рядом с магазином модного платья остановилась пролетка, загородившая ахающих гимназисток. Оттуда ловко выпрыгнула изящного сложения дама в довольно ярком наряде и шляпке с вуалеткой и живо исчезла в дверях. Только листок с объявлением чуть шелохнулся. «Да уж лет 20 тому, а главное, что дома стоят как новенькие. Ни пылинки, ни паутины, ни крыс». «Почему градоначальник не выставит их на торги?» — задала я здравый, на мой взгляд, вопрос. «Глядишь, и цены на недвижимость бы снизились, хотя мне это уже не актуально». «Выставлял», — с тяжким вздохом ответил Павел Николаевич. «Дом купца Бабарыкова видели?» Я покачала головой. «Ну как же, на углу Соколовой и под Княжьей. Такой он сделал волнообразный жест рукой, необычный, с витражами и лепниной». Город со всеми его известными домами мне пока изучить не удалось. Знала несколько улиц, включая свою, да и только. В остальном выручали извозчики. «Наверняка видели», — отмел мои возражения купец. «Его какой-то заграничный архитектор строил по последним веяниям. Но суть не в том. Градоначальник наш уже пару раз пытался продать особняк, но каждый раз с покупателем случалось несчастье». Тут мой собеседник замолчал и уставился куда-то вдаль с непонятным выражением на лице. «Не томите, Павел Николаевич», — попросила я. «Проклятие на доме?» «Вроде нет», — вернувшись к разговору, пожал плечами он. «Но слухи пошли». «Слухи?» — удивилась я. «Позвольте, 19 век на дворе. Господину градоначальнику надо было обратиться за консультацией в магический приказ. К кому-нибудь из университетских магов, да хоть к полицейскому некроманту, наконец». «Ай, будто вы не знаете господина Курсина», — рассердился Павел Николаевич при упоминании того самого полицейского некроманта. «Да вот, кстати, ваш первый покойничек, купец Гордеев, тоже планировал участвовать в торгах, тоже слухом не верил и точно с магами из университета консультировался». «Первый покойничек. Причина раздора с полицейским управлением и его начальством. Насколько мне известно, дело до сих пор не раскрыто», — вздохнула я. Душу я отпустила сразу же. Но ни полицейские, ни судебный следователь не поверили, что купец первой гильдии Лука Фомич Гордеев был задушен неизвестным ему лицом. По их мнению, лучшим свидетельством самоубийства был найденный подвешенным на балке в конюшне труп. Вторую странгуляционную борозду разглядела лишь лекарь на вскрытии. А мои слова о полном отсутствии склонности к лишению себя живота у такого явно жизнелюбивого человека, самоубийцы, как правило, не отличаются хорошим аппетитом, просто проигнорировали. «И мне нечего вам возразить», — согласился Протасевич. А потом я имела неосторожность рассказать о методах ведения полицейского дознания на журфиксе у семейства судебного поверенного Афанасия Канонникова, куда чуть не силой привезла меня тетушка. И откуда мне было знать, что господин Канонников давно воюет с полицмейстером? Мне с ним делить было нечего, зато господин Рогожин сразу причислил меня к вражьему стану. Только что в спину не плевался, пока не выяснил у дяди, что я в действительности некромант, хоть и женского полу. Стал вежливо здороваться и даже улыбаться, но глаза у него при этом были, как у цепного пса, следящего за разгуливающим по двору наглым хозяйским котом. «Мне кажется, убийцу горничной при таком подходе и вовсе искать не станут», — обронила я, допивая последний глоток. «Зря вы так, Екатерина Аркадьевна. Все же полицейские у нас неплохие», — возразил Протасевич. «Тот же начальник сыскного отдела Фома Самсоныч Дрожкин — не глупый человек, отнюдь не глупый». «Верю», — кивнула я и поднялась из-за стола. Фома Самсонович Дрожкин стоял на вытяжку перед господином полицмейстером и с тоской вспоминал, как хорошо жилось сыскному отделению в прежние времена, до того, как во Всеволожске изволила появиться злонамеренная мадам Бланшар. И дела делались своим чередом, и преступнички ловились, и Фоме Самсонычу не приходилось по каждому случаю испытывать начальственный гнев. «Я вам для чего это говорю?» продолжало разоряться начальство в лице господина надворного советника Рогожина. Был Рогожин высоким, слегка подбрюскшим, но все еще привлекательным для дам. Тщательно следил за внешностью, и даже Фома Самсонович слухам не верил, но подчиненные болтали, будто посещает полицмейстер дамскую цирюльню. Руки холил специальной глицериновой эмульсией. «Не могу знать, ваше высокоблагородие», — отрапортовал Фома Самсоныч. «А для того, чтобы вы всех под монастырь не подвели», — хрипло выдохнуло начальство. «Не равен час прознает, кто что покойник Чудиновым домом интересовался. И...» «А он интересовался?» — позволил себе уточнить Фома Самсоныч. Про интересы покойного он не был бы против узнать побольше. Карл Генрихович Штелих был найден утром в своем номере гостиницы «Астория», горничной этой самой гостиницы. Номер был чистым, вся одежда постояльца висела в шкафу, из вещей вроде бы тоже ничего не пропало. Во всяком случае, деньги лежали в портмоне, а то на полочке у зеркала. Часы и запонки были оставлены на прикроватной тумбе, документы в портфеле, педантично разложенные по отделениям. Отчего постоялец умер, ясно не было. Но повода отказаться от следствия не было тоже. Сам господин губернатор изволили потребовать дело завести. Сперва Фома Самсоныч надеялся, что, может, и не криминальная, то смерть. Но какое-то неприятное чувство мешало отмахнуться от губернаторских претензий. Теперь же, после мотивационного общения с господином полицмейстером, надежды окончательно растаяли, как крем-брюле на летнем солнышке. «Да я же вам битый час толкую», — взвелось охрипшее было начальство. «Господин Штельх имел намерение купить особняк купца Бабарыкова, с чем напрямую и обратился к господину губернатору. Вы поняли меня, Дрожкин? Если хоть кто-то прознает, я вас в пыль, в порошок сотру». «Так точно», — почти рассеянно подтвердил Фома Самсоныч. «Разрешите исполнять?» «Исполняйте», — устало махнуло рученькой начальство. Фома Самсоныч аккуратно притворил за собой двери кабинета и привычно продолжил костерить клятую мадам Бланшар. Особенно потому, что в свете открывшихся обстоятельств трупу срочно требовался некромантский осмотр на предмет проклятий и всего такого прочего. А Лукич, как назло, снова запил. Некроманты — люди тонкой душевной организации. Во всяком случае, так Фома Самсоныч считал до знакомства с мадам Бланшар. К ним с пониманием надобно. Но вот сейчас никакого желания понимать душевный раздрай Лукича начальник сыскного отделения не испытывал. Оное отделение города Всеволжска располагалось на той же улице, что и градоначальственный особняк, где в числе прочих находился и кабинет полицмейстера. Потому Фома Самсоныч отправился к месту службы пешком. Миновав перекресток, он раскланялся с парой знакомых и привычно нырнул в дверь, у которой, как обычно, дежурил городовой. При виде начальника тот взял под козырек, и Дрожкин приветливо кивнул. «А скажи, братец, пристав Тамарцев вернулся?» «Так точно, вернулся, ваше благородие», — гаркнул городовой. Если и был во Всеволжске человек более полицмейстера и начальника сыска вместе взятых, не взлюбивший мадам Бланшар, то звался он Епифаном Тамарцевым. К службе своей пристав относился истово и категорически не терпел баб дамского вмешательства в ход следствия. Именно он чуть не арестовал некромантку, благо Дрожкин успел отменить несвоевременную инициативу подчиненного. Как знал, что к мадам еще придется обратиться. «Новости есть, Епифан Ермолаич?» — с порога приставского кабинета спросил Дрожкин. Горничная призналась, что дрыхла ночью, потому ничего не видела, не поднимая головы от стола, ответил Тамарцев. Очень любил пристав порядок в документах. Оттого стол его вечно был завален бумагами. И писал он весьма быстро, скорописи обучался на специальных курсах, чему Фома Самсоныч иногда даже завидовал. «Тогда слушайте мои новости». Начальник городского сыска быстро ввел пристава в курс дела. Но, право слово, неужели господин полицмейстер думал, будто столь важную информацию нужно утаивать от ближайшего сотрудника? «Это что же получается?» — удивился Тамарцев. «Ежели покойный господин Штелих собирался купить чудина в дом, а вместо того помер, дело-то нечисто? Все ж проклят особняк-то! Не зря ведьму Данилиху рядом не раз видывали!» Фома Самсоныч поморщился. Данилиха, она же почтенная вдова Елена Ивановна Данилова, была для Тамарцева врагом всей жизни. Разногласия с ней длились уже не один год и были на порядок серьезнее, чем с той же некроманткой. Но происходили исключительно из суеверий в приставской голове. «Не о том думаете, Епифан Ермолаич», — со строгостью во взоре объявил Фома Самсоныч. «Нам нынче же нужен некромант, а Лукич уже третий день с зеленым змеем воюет». «И где я вам возьму некроманта, ежели вы и сами знакомы со всеми обстоятельствами?» Снова опуская голову к бумагам, буркнул Тамарцев. «Может, к мадам Бланшар желаете обратиться?» «Желаю», — не моргнув и глазом, ответил Фома Самсоныч. «Поезжайте и привезите госпожу некромантку сюда». Последовала немая сцена. Тамарцев и рот открывал, и глаза пучил, но от потрясения не смог издать ни звука. «Заодно извинения даме принесете, добил пристава сыскной начальник. «Да поскорее, голубчик, одна нога здесь, другая там». «Да за каким же лешим, Фома Самсоныч!» — взвыл наконец Тамарцев. «Я с той дамочки еще по прошлому делу подозрения не снял. А ну как она и в этом замешана!» «Одумайтесь, Епифан Ермолаич!» Дрожкин сукоризной покачал головой. «Какие подозрения, если мадам Бланшар в конце марта даже к границам империи подъехать не успела? Да и на кой ей сдалась Аксинья Савушкина, девица крестьянского сословия и горничная госпожа Андреевой?» «Да кто ж их благородных дамочек знает?» Пристав вскочил. «Вот разберусь, тогда скажу. Может, она вообще оттуда, из-за границы, все и заорганизовала?» «Бред у вас, Епифан Ермолаич», — постановил Дрожкин. «Приказ мой слышали? Исполняйте». Он проследил, как подчиненный трепетно убрал бумаги в ящик стола, нацепил шашку и с видом крайнего недовольства начальственным произволом отправился за некроманткой. Пообещав самому себе, что непременно переговорит с Лукичом, а не поможет, потребует прислать в управление нового некроманта, Фома Самсоныч зашел в канцелярию и запросил из архива так и не раскрытое дело об убийстве архитектора Прохорова 5-летней давности. Вот чуялось ему, нехорошее творилось вокруг чудиного дома. И началось оно не вчера и даже не со смертью купца Гордеева.